Самолет изрядно потрясывало. Из-за последовательно выполняемых маневров он уже несколько раз был на грани срыва в штопор. Вдруг что-то ударило в корпус. Иллюминатор, в который любовались красотами природы подручные Целлера, обдало горячим маслом из пробитого правого двигателя. Самолет стал разворачивать, Хартман упал на пол. Опасаясь потерять скорость, Целлер приступил к снижению. Было видно, что Хенкель летит под острым углом в направлении земли. Лес в этой местности был редкий. Вполне реально посадить самолет где-нибудь в поле. Надежды выжить еще оставалось. Заукеру показалось, что внизу он видит слабые огни. Через минуту он начал различать очертания каких-то строений. Бросив взгляд на кабину, майор обратил внимание на безжизненно болтающуюся голову помощника Целлера. Похоже, беднягу задела очередь, поразившая Хенкель. Неожиданно вспыхнул пробитый двигатель. Возможности для маневров были исчерпаны. Самолет уже находился примерно в 50 метрах от земли. Целлер успел увести машину влево, в сторону от деревни, туда, где раскинулось огромное поле, казавшееся сверху ровным, как скатерть. Все судорожно вцепились в ручки кресел. Наступила высшая точка напряжения. Заукер почувствовал, как пальцы его ног непроизвольно вжались в обшивку горящей машины. Надо отдать честь русским, охота прекратилась. Они не стали добивать пораженный самолет. Целлер выровнял горящий самолет над полем, убрал газ, но, создавая посадочное положение, не удержал потерявший скорость Хенкель. Самолет клюнул носом, зацепил левым крылом снег, его жестко ударило о землю. Окруженная снежными фонтанами, машина неслась по полю, ломались винты, самолет разворачивало влево, и, наконец, он со скрежетом зарылся в сугробе, скрывающем небольшой то ли овраг, то ли ручей. Заукеру удалось открыть люк и выползти из самолета. Оказалось, в пассажирском отсеке никто серьезно не пострадал. Пауль только сильно разбил себе лоб. Хуже обстояли дела в кабине. Выпущенный истребителем пушечный снаряд снес штурману половину черепа. Картина была жуткая. Целлера выбросило из самолета через лобовое стекло. Он лежал, уткнувшись лицом в снег. Его израненного кусками плексигласа перевернули на спину. Один осколок попал в шею и, скорее всего, задел артерию. Целлер умирал, но что-то еще пытался сказать Заукеру. Склонившись над раненым, Заукер расслышал только: «Все, что я говорил, правда. Не оставляйте груз. Мои люди, они из ННРБ. Они знают, что надо делать. Помните, ящик бесценен. Вот ведь дерьмо, даже не больно. Может, вы меня еще вытащите, спасете?» Выжившим в катастрофе опять повезло. В селе Плетни в тот вечер находился отряд полиции, сформированный из перешедших на сторону Германии русских крестьян. На подводах их отвезли в соседнюю деревню Хизну, прямиком в комендатуру. Не забыли прихватить и бесценный ящик. Ну, а дальше Заукеру ничего не стоило, воспользовавшись документами Целлера и письмом Гиммлера, обо всем договориться с капитаном Грубером, одолжить у него бронетранспортер и подготовиться к отправке груза в Борятино. В его планы бесцеремонно вмешались яростно атакующие русские. На следующий день стало известно, что Борятино перешло под их контроль. Нужно было уходить в расположение 2-й армии в район Жиздры. Но что они будут делать там с ящиком Целлера на виду у регулярных частей, где есть и отделы Абвера, и, возможно, офицеры, связанные с СД, Заукер не знал. Посовещавшись с людьми из ННРБ, он принял решение спрятать груз в глухом лесу, а после попытаться забрать его, даже если для этого потребуется спланировать военную операцию. Оставалось только найти помощников. К счастью, капитан Грубер сам вызвался сопровождать груз, взяв с собой 2 солдат. Заукер понимал, что от этих людей, скорее всего, придется избавиться. Но в его холодном, в высшей степени рациональном сознании не было места состраданию. Ведь на кону стоял успех великой миссии, в суть которой он будет посвящен, когда вернется в Берлин. Теперь он остался один и должен выполнить задание. И он уже не пешка, а главная фигура в таинственной игре. Парадоксально, но как нельзя кстати для группы Заукера, оказалось то, что после отъезда бронетранспортера в Хизну ворвался передовой отряд русской 50-й армии. Теперь никто не станет искать пропавших без вести солдат и капитана. И вот сейчас, по прошествии нескольких недель, ему необходимо найти чудом выжившего свидетеля и избавиться от него. Пауль перестал философствовать на тему предопределенности и везения.